Глава 7. Прошлый вечер прошел как нельзя хорошо. Мы отлично провели время. Вкусно поели, потанцевали и от всей души наговорились. Кончилось все тем, что мы с Викой проболтались о планах переезжать в новый дом, и, соответственно, как только это произойдет, будем всех звать на новоселье. Друзья были рады. Теперь, наконец, к нам можно будет приехать в гости по-человечески, избегая конспирации и перемещений через изнанку. Побочные эффекты от последнего, конечно же, мало кому нравились, и понятно почему. Этим утром, несмотря на ряд наметившихся дел, встать пораньше у меня не вышло. Всему виной испорченный график сна. Спать я лег не раньше 6 утра. Мучаясь от бессонницы, к слову, впервые за долгое время я взял в руки смартфон не ради телефонного разговора. Меня затянул Росграм. Отметив несколько десятков тысяч новых подписчиков с момента последнего моего захода в социальную сеть, я с печальным видом констатировал, что нормального блогера из меня так и не вышло. Было даже желание написать какой-то новый пост, вкинуть какую-нибудь провокационную информацию, например, про пришельцев. Но вовремя, вспомнив о предстоящей беседе с Романовыми, глупостями заниматься себе запретил. В итоге, страдая от отсутствия желания спать, все следующие 3,5 часа я провел максимально глупо и непродуктивно. Тупо листал ленту новостей. Новостей, кстати, там практически не было. Вместо этого горы забавных видео про людей и животных и еще больше фотографий абсолютно неизвестных мне людей. Закончилось все тем, что в голове возникла веская мысль удалить эту гадость, чем, собственно, я наконец-то и уснул. Учитывая, что пробуждение пришлось уже на обед, на часах шел 12-й час. Я опять застал гостиную с ожидающими меня людьми. Правда, на этот раз это были только Святогор и Виктория. Остальные ребята попросили бесов перенести их в город до вечера по каким-то своим делам. Завтракать было решено в каком-нибудь городском кафе, а сразу после направиться на осмотр одного из вариантов особняков, который успела до этого времени подыскать для Наскали. Святогор, как мной планировалось, из-за других навалившихся на него дел, поучаствовать в этой работе не успел. Но, как оказалось, особого выбора по нашим запросам на рынке толком и не было. Так что будем смотреть то, что есть. Что там с результатами допросов, дядя? Я попросил Святогора позавтракать, или, вернее, уже пообедать вместе с нами. Все ящерицы живы. А чего им будет? Удивился собеседник. Одержимые темными сидят себе, да пишут конспекты, добавил он, усмехнувшись и отпивая из чашки горячего напитка. Конспекты? Произнесла Вика, которая только разговор зашел на эту тему и едва ли не превратилась в одно сплошное ухо. Именно они. Кивнул дядя. «Чего вы так удивляетесь? А как мне еще получить структурированную и подробную информацию по их миру? Я вот и решил извернуться таким образом. Посудите сами. Араи, то бишь одаренные на их языке, практически как и в нашем мире, чуть ли не отдельное сословие. Только, как я понял, их на Талааксе в процентном соотношении еще меньше, чем у нас. Цифры не спрашивайте, пока сам не знаю. Но знаю, что население зарканцев... Тут данные разнятся, это примерно около 55 миллиардов. С нашими земными 10, согласитесь, никак не бьется. Так вот, к чему веду? Араи получают хорошее образование, то бишь изучают историю и какие-то другие науки тоже. А в плен мы только таких и набрали. Вот темные сейчас и считывают все, что имеется в закромах памяти этих зарканцев, и переносят на бумагу, отвечая на несколько десятков вопросов, до которых мы с моими ребятами сумели додуматься. Потом тебе, Алексей, нужно будет кого-то найти, кто это все изучит, проанализирует, соберет воедино и сможет структурировать. Здесь мы пас. Сам понимаешь, не на то мозги заточены. Уж прости. «Будет тебе извиняться, дядя», — отмахнулся я. И так всю жизнь делаешь кратно больше, чем я бы посмел с тебя просить. Благодарю за лестную оценку. Слегка задумавшись, кивнул он и следом же продолжил. Из того, что я успел поверхностно нахвататься, могу сказать следующее. Талаакс – это их главная планета. Или можно сказать, планета-столица зарканцев. Зарканцы, Вика. Повернувшись в сторону открывшей было рот сестры. Предупреждая твой вопрос, это название их расы. У них огромная империя, которой последние 3,5 сотни лет правит император. На этих словах дядя порылся в кармане, спешно доставая мобильник. Сейчас найду... А, вот. Пешлут Висхара. У него 7 сыновей-наследников и куча дочерей, о которых на данный момент нет толком никакой информации. А вот о принцах-наследниках уже достаточно. Например, ящери, с которыми вы сражались, и, соответственно, обе уничтоженные базы принадлежат некоему Гразу... Пешвисхара. Вновь на пару мгновений, опустив глаза на экран смартфона, прочитал дядя. Он 7-й наследник престола, что бы это у них там ни значило. Что еще? Проводя пальцем по смартфону, дядя резко поднял на меня взгляд. Еще осталось это. По сути, оно самое важное, Алексей. У них есть звездные корабли. А ту дрянь, которая взорвалась, когда мы захватили базу, все называют маяк. Он, как можно догадаться, посылает сигнал в космос. Причем мощность, как принято считать, просто зашкаливает. Межзвездное расстояние, посланный импульс, преодолевает со скоростью во много раз превосходящую скорость света. И не смотри на меня так, я понимаю, что это антинаучно звучит, но за что купил? В общем, к чему я веду? Есть вероятность, что сигнал они уже получили, и теперь к нам сюда летит их флот. Закончив, дядя выдохнул, уставился перед собой, перестав меня буравить взглядом, и в несколько глотков осушил небольшую кружку кофе. «Да уж», — прикусила губу сестра. «Так и умру в девках». «Не бери в голову, Вика», — погладив ее по спине, успокаивающе произнес я. «Я что-нибудь придумаю. В крайнем случае, побыстрее тебя замуж отдадим», — добавил, хохотнув. «Ну, это если ты так сильно за это переживаешь». «Я за все переживаю», – буркнула Виктория, слегка надувшись. «Очевидно, юмор мой она оценила не очень». «А мы поможем», – кивнул Святогор, также стараясь приободрить сестру. «Имея в виду что-то придумать». «Ладно, вижу, все позавтракали». Оглядев стол, начал я. Пусть работа продолжается, а кому передать эти рукописи для дальнейшей работы, я найду дядя. Сейчас поехали дальше. Особняк, к которому нас подвезли, впечатлял с первых секунд. Уже на подъезде к придомовой территории нас встречала красивая и ухоженная зеленая изгородь, растянувшаяся вдоль улицы и прикрывающая подступы к дому. Самого забора, к слову, в отличие от других немногочисленных особняков, которые встретились по дороге, здесь не было. Изгородь в какой-то момент прервалась, а мы оказались на большой подъездной аллее, которую пересекали огромные кованые ворота. Кортеж остановился, но едва это произошло, автоматика распахнула створки и проезд открылся. Мы с сестрой к этому моменту уже опустили свои окна и глазели в оба глаза, внимательно изучая окружающие детали. И смотреть было на что. Красивый сад, пестрящий зеленью цветов, различных деревьев и кустарников, повсюду ухоженный газон, а напротив укрытого козырьком большого крыльца, украшенного резными колоннами и вычурными вазами, с опять же цветами, стоял фонтан со статуей красивой полуобнаженной девушки с кувшином. Многое здесь выглядело, скажем так, весьма тривиально, но при этом органично и, что скрывать, дорого-богато. Сам дом тоже производил сильное впечатление. Это было немаленькое строение, фасады которого оформили в классическом стиле. Белый камень гармонично сочетался с серыми вставками и огромными колоннами, поддерживающими широкий козырек. Окна, обрамленные изящной лепниной, блестели стеклом. Кровля, выложенная темной черепицей, смотрелась основательно и придавала строению солидный вид, переливалась мягким матовым блеском. «На первый взгляд выглядит шикарно», – прокомментировала Виктория. «Шикарно оно выглядело и на второй, и на третий взгляд, и когда, встретившись с продающим здание маклером, мы переступили порог особняка и оказались внутри». Поверенным оказался невысокий лысоватый мужчина в дорогом костюме по имени Леонид Борисович. С первой минуты он не скрывал восторга от того, что может показать нам это здание. «Великолепный дом, уважаемые господа! Великолепный!» Воскликнул он в очередной раз, указывая руками на просторный холл с мраморным полом и высокими потолками. «Он содержится в идеальном состоянии. Вы сможете убедиться сами». «Что в подвале, Леонид Борисович?» Перебил я его поток красноречия. «Небольшой спортивный зал, технические помещения, склады и даже гараж на несколько машин», тут же отрапортовал поверенный. «Все обслужено и функционирует. Хоть сегодня заезжайте и пользуйтесь». За следующий час мы обошли весь дом. Просторные залы, широкие коридоры, лестницы с резными перилами. Интерьер был выполнен дорогими материалами. Натуральное дерево, мрамор, гранит. Мебель стояла добротная и явно подобранная со вкусом. Все это дополнялось тем, что на первый взгляд отсутствовала какая-либо необходимость в ремонте. По крайней мере, насколько это могли судить мы с дядей, поверхностно оглядев все жилые помещения и более внимательно технические. Порадовало количество комнат. Мы, наконец, сможем с удобством разместить не только свою охрану, для которой, к слову, имелся отдельный домик на территории особняка, но и прислугу и другой персонал для обслуживания этой махины. Светогор с остальными бойцами моей охраны заканчивали исследование дома на предмет безопасности и технической пригодности. Понятное дело, что ребята мои никакие не строители и не инженеры, и профессионального подхода ждать не приходилось. Но в короткий срок найти приличную фирму для подобных работ у нас не вышло. А времени на поиски и ожидания я боялся, у меня может и не быть. Кто его знает, сколько продлится это затишье с ящерами. В тот же момент, даже если зарканцы откажутся от своих планов или отложат их на неопределенное будущее, жить все это время хотелось уже нормально, а не в осадном положении, как последний год. Но вторым аргументом в пользу такого спешного подхода было то, что этот особняк мною расценивался все же больше как резиденция. Нормальный дом, а если быть точнее, родовой замок, мы будем строить в Темногорске, туда и пойдут все инвестиции. И отношение к делу также будет соответствующим. Ладно, давайте заканчивать с осмотром. Будьте добры сообщить нам цены и поехали на второй объект. Как скажете, Алексей Михайлович. Кивнул Леонид, деловито открыв тонкую папочку с документами и пробегая по ней глазами, будто не знал цифр заранее. 170 миллионов. Но если вам все нравится и нет замечаний, хозяин будет готов сделать некоторую скидку. Услышав сумму, мы с Викторией невольно переглянулись. 170 миллионов рублей. Сумма серьезная, но для такого объекта, на мой взгляд, более чем приемлемая. Например, свою нынешнюю усадьбу я покупал чуть больше, чем за 20 миллионов. Но стоит учесть, что она как минимум в 3 раза меньше по размерам, гораздо старее и скромнее на вид, а также находится в лесной глуши. Последнее в самую первую очередь и отражалось на ее цене. Этот же особняк находился в престижном районе Москвы и объективно находился на другом уровне. «Я вас услышал, Леонид Борисович». Стараясь не выдавать заинтересованность, если это было еще возможно, спокойно ответил я. «Поехали на другой объект?» «Конечно, конечно! Там уже тоже нас ждут!» Всего в нашем плане было посетить сегодня 4 особняка, но 2 из них мы сразу забраковали, едва приблизившись к этим домам издали. Даже если не брать в расчет, что они просто не шли ни в какое сравнение с тем, что мы видели пару часов назад, новые предложения еще и стоили немногим дешевле первого из представленных вариантов. «Сколько, говорите, просят за этот особняк хозяева?» «125 миллионов», — повторил Леонид, убеждая меня, что мне не послышалось. «Абсолютно невзрачная халупа с неухоженной территорией. Откуда такой ценник?» Я, конечно, немного утрировал увиденное, но на фоне первого дома оно ощущалось действительно так. «Хороший район, добрые соседи. Мебель там старинная». Неуверенно пожал плечами маклер, бегая глазками по салону моего авто. «А вы позвольте спросить, Алексей Михайлович, чем занимаетесь?» Было очевидно, что мой лимузин и в целом наш кортеж его здорово впечатлили, но на какие-либо вопросы на этот счет он долгое время не решался. «Зовут у нас», – неохотно ответил я. «Беспилотные системы и прочее оборудование. Мы даже гербы нашего княжества сняли с номеров, чтобы побыть сегодняшний день инкогнито. Хотелось, чтобы раньше времени никто не узнал, что князь черногвардейцев ищет себе новое место жительства. Поэтому рассказывать маклеру, чем я занимаюсь на самом деле и в целом кто я такой, не планировалось. Достаточно было ему знать, что деньги у меня есть, и я ищу самое лучшее». Улыбнулся Леонид. «Ну что ж, если вы не желаете смотреть изнутри, предлагаю ехать к следующему особняку». Судя по виду, он посчитал, что я какой-то зажиточный купец или бизнесмен, что меня более чем устраивало. «Давайте не тратить друг другу время, Леонид Борисович», – качнул я головой, поглядывая в сторону немного уставшей сестры. «Если четвертый вариант, так же как и предыдущие двое, не соответствует своим фотографиям, а ценник вдобавок при этом примерно такой же, я не желаю туда ехать». Замялся поверенный, но следом вздохнул и признательно кивнул. «Думаю, так оно и окажется, Алексей Михайлович. Я, признаться, специально показываю клиентам сначала лучший вариант, чтобы было представление, с чем сравнивать, а потом, что еще есть на рынке». «Вы бы здорово сэкономили нам время, если бы показывали действительные фотографии», — хмуро отозвался я, тяжело вздохнув. «Почему такая разница в ценах все же?» «Я вам минутой ранее сказал правду насчет причин этого феномена. Но к этому можно также добавить еще и то, что действительно хорошие и адекватные по цене варианты подобной недвижимости бывают на рынке крайне редко. В основном же владельцы таких домов», указывая пальцем себе за спину в сторону удаляющегося от нас особняка, продолжил он, «продают их годами, пока не найдут человека, желающего жить именно в этом районе. В таких случаях происходит небольшой торг, и дом нередко покупается под снос. Таковы реалии», – разведя руками, вздохнул Леонид. «Что ж, ясно. Тогда…» – переглянувшись с сестрой и дядей, начал я. «Мы покупаем первый особняк. Надеюсь, на этом мое терпение никто более испытывать не будет, и сделка пройдет быстро и легко». «Уверяю вас, Алексей Михайлович, документы уже готовы. Хозяин действительно заинтересован в продаже, о чем говорит адекватная цена, я заранее обо всем позаботился. Когда вам будет угодно все провернуть?» «Сейчас», – произнес я, положив руку на объемную сумку справа от себя. «Давайте сюда ваши бумаги». «Прошу», – кивнул маклер, передавая мне одну из папок, которую, в свою очередь, вытащил из небольшого кожаного портфеля. «Позвольте уточнить, как будет происходить оплата?» На этих словах я молча передал собеседнику сумку с деньгами, с довольством отмечая, как быстро увеличиваются его глаза. «Здесь 170 миллионов, но чтобы мы заехали уже этим вечером». «Как вам будет угодно», — ошеломленно ответил Леонид, принимая сумку. Судя по его виду, он явно не ожидал получить всю сумму наличными здесь и сейчас, ввиду чего пытался сдержать нахлынувшее удивление и сохранить невозмутимый вид. «Удивительное дело», — листая бумаги, отметил я, качнув головой. «Не побоялся же собственник поставить подпись заранее. А окажись вы, Леонид Борисович, мошенником, он ведь здорово рискнул». «Это уж вряд ли», — на несколько секунд, поднимая глаза от пересчитывания упаковок с купюрами, отозвался маклер. «Такие люди, как Шевцовы, из-под земли достанут. Ни один человек в здравом уме не рискнет их кидать на деньги. И я тоже. Так что вряд ли они чем-то рискуют, Алексей Михайлович». Как бы я ни хотел все быстро закончить, такой поворот событий мне пришелся не по душе. Да, черная дымка, исходящая от маклера, была, что называется, в пределах нормы. Это когда я понимал, что человек не хочет меня убить или сделать что-то плохое, но и доброго отношения ко мне тоже не испытывает. С учетом, что ситуация эта вполне обычная, значения придавать не стал. Но процесс оформления документов все же желал провести как полагается, а не довольствоваться чьей-то поставленной подписью неизвестно когда. Кивнул Святогору, и деньги обратно перекочевали в наши руки, тогда как маклеру было объявлено следующее. И все же, я бы хотел убедиться, что деньги собственники получат, а мне в свою очередь предоставят нормальную подпись с сегодняшней датой. И подписывать должен сам хозяин собственности лично. Никаких поверенных. Отказ не принимается. На последних словах я слегка надавил голосом. «Ну, в целом не проблема», — смутился Леонид. «Только мне нужно созвониться. Люди занятые, сами понимаете». «Думаю, найдут пару минуток для того, чтобы получить деньги и поставить пару закорючек». Потихоньку стала накапливаться усталость от всей происходящей суеты и разъездов, но я решил все же немного перестраховаться и довести дело до конца, как полагается. «Хорошо, хорошо, Алексей Михайлович, постараюсь вас уважить и все решить», — кивнул маклер и уткнулся в свой телефон. Просьба, вопреки моим пессимистичным ожиданиям, была выполнена. Более того, граф Николай Шевцов, как гласил предоставленный мне документ, самолично приехал в наш новый дом этим вечером и подписал ряд установленных бумаг. Прежде он связался со мной через своего поверенного, который прошедшие пару часов дожидался хозяина в гостиной и пообещал не затягивать с вопросом. «Прошу вас, Алексей Михайлович», — улыбнулся статный мужчина с легкой сединой на висках, протягивая документы. «Добро пожаловать, как говорится. Рад был иметь дело». Серьезный взгляд, умное лицо и приятные манеры. Шевцов производил впечатление порядочного человека и не вызывал отрицательных эмоций. Это был тот самый случай, когда я всеми фибрами души ощущал, что меня разводят, но не мог понять, как именно. Единственное, что могло смущать, так это темная аура вокруг Николая. Но опять же, ничего необычного в ней не было. Я такое вижу почти каждый день. «Скажите, Николай Георгиевич, кто ваши сюзерены?» Совершенно не стесняясь вопроса, внезапно произнес я, после того, как пробежался взглядом по подписанным бумагам. «Не понял, зачем вам это?» Слегка нахмурился граф Шевцов. «Это просто любопытство, можете не отвечать», улыбнулся я, откладывая папку. «Секретом не является», внимательно оглядывая меня, произнес собеседник. «Мы вассалы Жилиных». «Сильный род», — я кивнул. «Что ж, на этом будем прощаться. Деньги у Леонида Борисовича. Он их уже должен был давно пересчитать». «Сумма верная», — спешно ответил маклер, бросив взгляд на графа. «Ну что ж, счастливо оставаться», — протягивая мне руку, произнес Николай, после чего направился в сторону выхода. «Кари, несколько бесов за ними. Пусть следят, докладывают. Посмотрим, что они мутят». Едва эти двое повернулись ко мне спинами, отдал команду я. Как только дверь за покинувшими наш новый дом людьми закрылась, я потянул руку в карман пиджака и достал смартфон. «Лёш, всё нормально? Ты будто не рад вовсе». Смущённо отозвалась Вика, выходя в гостиную. «Нормально», кивнул я. «Но что-то не так. Впрочем, не бери в голову, это уже мелочи, разберусь. Ты лучше давай тут обустраивайся. Пиши список того, что нужно купить, если есть какая-то нужда. А также буду благодарен, если поможешь набрать прислугу. Я же скоро отправлюсь во дворец. Будущая родня ждет». Виктория неловко улыбнулась. В непонятные проблемы я ее пока посвящать не стал. У сестры и так дел хватает. Тем временем мобильник, находившийся в руке, внезапно зазвонил. «Да, Максим?» «Лех, отправь кого-то, чтобы нас забрали! Срочно!» Через минуту передо мной стояла троица друзей. Лица были, несмотря на удивление, от окружающей обстановки хмурые и даже немного злые. «Похоже, нам всем есть, что друг другу рассказать». Поджав губу и одобрительно кивая, рассматривая окружающие хоромы, начал Степан. «Но наше дело важнее. Эти суки нас допрашивали, Леха!» сдерживая раздражение, бросил Максим. «ИСБшники», — пояснил за друга Аверин. «Начинается», — глубоко вздохнул я, вспоминая эпопею минувших дней, связанную с этой организацией. «Постарайтесь рассказать очень кратко. Через 5 минут я должен быть во дворце».